Глава 21. Асура охотится на мышь. Когда я говорил Лже-Сергею, что группа студентов решила самостоятельно убить монстра, я не врал. Инициатором выступил родственник похищенной Арины, Алексис Троянов. На территории его рода обнаружили необычное место, которое сначала никого не заинтересовало. Подумаешь, пещера, в которой люди теряют сознание. Но если первое время пленники моей тюрьмы приходили в себя, то позже многие из них начали нападать на людей. Причем успешно нападать. А появление Ананты, которая в одиночку чуть не прикончила директора, повысило интерес к духовным зверям в десятки раз. Впрочем, как и страх перед ними. Не знаю, как Троянов получил разрешение от рода и получал ли он его вообще. Но Алексис всерьез решил собрать боевую группу и самостоятельно прикончить летучую мышь. Мне пришлось часа 4 следить за ним, чтобы узнать о точном местоположении пещеры, неподалеку от озера Ястребиное. Туда я и летел, сидя на спине Жатаю, большой зеркальной птицы, напоминающей местного орла. В мире трех солнц многие маги подчиняли живых Жатаю. Так сделал и я. Позже, став хранителем, я стал пользоваться зеркальными Жатаю. До места добрались довольно быстро, не прошло и 20 минут, как мы кружили над озером Ястребиное. А с помощью взгляда Асуры я выискивал внизу нужное место. «Давайте я поищу», — предложила Руке. Ее лицо отображалось в розовом зеркальце, которое я держал в руках. «Хорошо», — я нарисовал третий знак. Ощутил легкую слабость. После того, как я поглотил 3 капли крови Асуры и стал заклинателем 2-го ранга, мои силы значительно возросли, но за сегодня я слишком часто использовал свои способности и сейчас чувствовал, что критически близко подошел к пределу. Руки вылетела из зеркальца и резко ускорилась, лучиком света проносясь по гористому берегу озера, пролетая прямо сквозь остроконечные породы. Минут 10 я ждал ее, расслабленно наблюдая за лунным отражением в глади озера и вспоминая свой дом. Сильно хочется вернуться. Если я дорисую 8-й знак, то у меня появится такая возможность. Я научусь путешествовать между зеркалами разных миров в своем теле, а не как в прошлый раз только душой. Нашла, не заметил, как руки оказалась рядом. Там, внизу. Она указала пальчиком в сторону берега. Я испугалась. Руки выдохнула и вытерла лобик. «Нам точно надо тревожить Чимунду?» «Точно!» Я направил Жатаю вниз к берегу. «Надеюсь, к утру я успею вернуться в башню». Вернуться к утру я успел, вымотанный до нельзя, но довольный. Чимунда – невероятно опасный магический зверь, рангом равный Аманте. Умная тварь скрывалась глубоко в пещере, а подчиненные ею стаи летучих мышей служила в качестве охраны и сигнализации. К тому же Чимунда наделила нескольких бойцов особыми способностями. Именно они своими криками заставляли людей терять сознание. Чимунда затаилась и набирала силу. Она всегда была осторожной и предпочитала действовать через марионеток, лишь изредка вступая в битву лично. Если дать ей время, Чимунда превратится в страшного противника. Она подчинит не только летучих мышей, но и других животных. А когда войдет в полную силу, еще и людей. Поэтому тварь следует убить как можно скорее, пока она не набрала силу. Спал я всего 3 часа. На время сна оставил феечку следить, что происходит в академии и башне. Наконец-то мне не надо этим заниматься самому. «Нашла что-то интересное?» – спросил я, свесив ноги с кровати. «Чувствую себя ужасно». «Хранитель!» – в зеркале появилась Руке. «Нашла, нашла!» Зеркало покрылось волнами, на нем проявилась картина. Знакомое место – кабинет Сергея Александрова. Но на этот раз принц был не один, а со стариком в фиолетовом халате, тем самым высшим, который атаковал с дирижабля. Принц выглядел неважно. Бледнее обычного, с уставшими глазами и темными кругами под глазами. На его виске выступили тонкие фиолетовые прожилки. «Брат хочет сместить Григория», – мрачно говорил Сергей, глядя перед собой. «Настаивает на этом». «Потеря Академии сильно скажется на ваших планах?» – сухо спросил старик. «Не особо», — Сергей задумался. «Мне так и не удалось связаться с Александром». «После случившегося это неудивительно», — проворчал старик. «Но сколько я уже ищу встречи с ним? Такое ощущение, что с Александром что-то случилось, и это болванка, которую он отправляет от своего имени». Сергей вдруг закашлялся привычным движением, достал платок и прикрыл рот. Старик дернулся, в его глазах появилась неприкрытая тревога, рука потянулась к принцу. Но он одернул себя и молча наблюдал, как Сергей заходится в кровавом кашле. «Он знает о его настоящей личности», — пробормотал я, глядя в глаза старика, в которых таились боль и забота. «Что?» — не поняла руки. Я покачал головой. «Принц, ваше здоровье!» — старик замешкался. «Если мы оставим все как есть...» — Сергей не ответил. Он спрятал платок в карман и прикрыл глаза на несколько секунд, замерев. «Я договорюсь с Алексеем», — наконец заговорил он. «Отдам ему летучую мышь, о которой говорил Старков. Алексей прекрасно знает, как именно Григорий стал высшим». «Но это усилит его», — засомневался старик. «Знаю», — Сергей печально улыбнулся. «Но мне эта мышь ни к чему. Сейчас нельзя терять влияние. Если Григория сместят, это будет моим поражением. Отец внимательно следит за каждым нашим шагом». Сергей снова закашлялся. Старик осторожно, неуверенно сказал: «Вы не можете бесконечно игнорировать приказ императора. Рано или поздно вам придется явиться к нему, и тогда он все поймет. Ричард, давай спать». На лице принца застыла такая усталость, что мне стало искренне жаль девушку, которая скрывается под его личиной. «Как скажете, ваше высочество». Старик встал и поклонился. «Ну как?» Руки смотрела на меня. «За то время, пока вы спали, это единственная стоящая сцена». «Сергей уже проснулся?» Я поднялся. «Да», — кивнула Рукия, — «совсем недавно». «Пойдете к нему?» «Продолжай следить», — рассеянно ответил я, размышляя над подсмотренной сценой. «Может сделать Сергея своим союзником? Или пока рано?» Я умылся, позавтракал с Лейлой и пошел на 14-й этаж в квартиру к Сергею. Пришлось ждать довольно долго, минут 10, если не больше. Дверь мне открыла та же служанка, что и в прошлый раз. Неестественно улыбаясь, она пригласила меня внутрь и провела к кабинету Сергея. «Виктор», — тихо сказал принц, сидя в кресле. Он выглядел совершенно иначе, чем в зеркале, без намека на болезнь. «Ты узнал координаты?» «Да», — я задумчиво изучал его. «Озеро Ястребиное на скалистом берегу. Точное местоположение не знаю, но там должна быть глубокая пещера, ведущая вниз». «Благодарю», — Сергей улыбнулся. «Когда будешь готов, обратись к директору. Он лично поможет тебе с третьей инициацией. Но условия ранга ты должен выполнить. Это не обсуждается». «Конечно. Можешь быть свободен». Сергей взял со стола папку с бумагами, намекая, что разговор окончен. «Благодарю вас». Я коснулся пальцем лба и вышел из его кабинета. Уже в своей спальне я приказал руки: «Отправь зеркальных бабочек на 14-й этаж. Как только Сергей выйдет из комнаты, доложи мне». «Да». Рукия исчезла, и я остался один. Весь день сегодня свободен, пары еще не начались, и не факт, что начнутся вообще. Статус Академии до сих пор был неясен. Многие аристократы желали забрать своих детей отсюда. Первая инициация уже прошла, в большинстве именно из-за нее рода отправляли своих отпрысков в Академию. Существовали и другие плюсы – взаимодействие с незнакомыми заклинателями, помощь грамотных инструкторов и атмосфера здоровой конкуренции. Но все эти плюсы не перевешивали смертельную опасность, которой в последнее время раз за разом подвергалась Академия. Причем каждая атака происходила из-за принцев. Алексей напал на директора во время духовной диагностики. Позже Александр натравил на нулевую группу своих людей. Затем снова Александр выпустил Ананту и атаковал Академию, желая взять ее под контроль. Не знаю, какие у них мотивы и почему императорский род вообще позволяет принцам так явно грызться между собой. Это мне не особо интересно. Буду ждать, чем все закончится. А пока Академия работает, надо пользоваться моментом и заводить нужные связи. Я оделся, готовый к выходу, подошел к зеркалу, застегивая пуговицы на жакете, и приказал «Найди мне Бориса Борисова». «Сейчас», — раздался голос Руки, сама она не появлялась. Спустя пару минут зеркало отразило знакомую картину ресторана «Жареный учитель». Борис сидел за одним из столов и с наслаждением уплетал свиные ребрышки. «Понял, спасибо». Я накинул плащ и вышел из квартиры. Ресторан находился за пределами академии, но в пешей доступности. Туда любили ходить те, у кого хватало денег. Более бедные студенты шли в «Жареный ученик». Там еда гораздо дешевле. Путь до задних ворот прошел без проблем. Ничего не напоминало о произошедшем. Все разрушенное восстановили. Но это на первый взгляд. Атмосфера в академии до сих пор была весьма удручающей. Зазвенели колокольчики, с легким скрежетом отворилась дверь. Я тут же окинул обеденный зал взглядом и нашел Бориса. Он сидел в углу, пил пиво из большущего стакана и о чем-то думал с легкой улыбкой на пухлых губах. Я направился прямо к нему. «О, Виктор!» Борис быстро заметил меня и широко улыбнулся. «Садись ко мне, я тебя пивом угощу». «Привет». Я устроился напротив него и откинулся на спинку стула. «Ты один тут?» «Да», — Боря кивнул кудлатой головой. «Решил отдохнуть, пивка попить. Учебы нет, можно и днем в будние пить. Правда, живот от этого только больше становится». Боря со смешком хлопнул себя по животу. «Но ничего страшного, когда он станет совсем большим, я его на черном рынке продам, Борисов я или кто?» Он хохотнул, довольный своей шуткой. «У меня к тебе имеется предложение», — перешел я к делу. Борис тут же поскушнел и разочарованно посмотрел на меня. «Я знаю, что этот человек одинок. Все, кто рядом с ним, пытаются так или иначе получить выгоду. Поэтому он сидит тут в одиночестве». «И ты туда же», — проворчал он. «Из старшего рода же, ну...» «Послушай сперва». Я постучал по столу. «Уверен, ты заинтересуешься. Тебе же надо повысить количество микромогел». Борис вскинул густые брови и удивленно уставился на меня своими маленькими глазами. «Я могу помочь тебе в этом», — с нажимом сказал. «Взамен на твою помощь. Все честно». «Подожди». Борис пошарил в карманах куртки и достал оттуда такую же пирамиду, какую использовала Алина, чтобы скрыть наш разговор от посторонних. «Теперь говори». Борис расправил плечи, отставил бокал с пивом и скрестил пальцы на столе. Из веселого пьющего толстяка он за миг превратился в опасного хищника, от которого исходила опасность. «Слышал про духовных зверей?» «Да», — Борис кивнул. «Найди зверя, который владеет элементом земли. Пусть его скуют и сильно ранят. Доставишь мне, я все сделаю сам. Отдам тебе то, что увеличит твои микромогелы». «Слишком неясно», — Борис нахмурился. «Слишком зыбко. Мне нужна конкретика». «Ее не будет», — я смотрел в глаза здоровяка. «Или делаешь, как я сказал, или отказывайся». Борис склонил голову и наморщил лоб. Я молча наблюдал за ним. Род Борисовых имеет древнюю историю, даже Старковы и те моложе. Благодаря своей истории, дружеским связям и невероятной деловой хватке, Борисовы считаются одним из богатейших родов, но их главная проблема – недостаток таланта. Денег хватает, чтобы нанять высших для защиты, но вот самим стать высшими не получается. Подозреваю, что дело тут не только в таланте, но и в бдительном надзоре императорского и старших родов. Если у Борисовых начнут появляться высшие, они слишком усилятся и легко станут старшим родом, денег и влияния у них для этого достаточно. «А что мешает мне самому найти этого зверя?» — усмехнулся Борис, рассматривая свои толстые пальцы. «Ничего не мешает», — пожал я плечами. «Но с моей помощью ты добьешься лучшего результата. Разница будет в разы. Ты знаешь историю моего рода?» Борис вдруг поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Как появился мой род?» «Нет», — ровно ответил я. «Мало кто это знает», — прищурился Борис. «Расскажу очень кратко, ладно?» «Рассказывай», — я заинтересовался. 3000 лет назад сильнейший заклинатель того времени, Иван Славия, объединил десятки племен и создал Руссию. Борис постучал пальцем по столу мрачнее. И было у Ивана 4 сына. Первый – Александр, самый талантливый. Второй – Борис, самый смекалистый. Третий – Захар, самый добрый. А четвертый сын, Иван, был самым веселым среди братьев. Иван Славия погиб, а его место занял Александр. Первый предок Александровых. Борис в то время сам желал власти и попытался свергнуть Александра, но проиграл. Отвернулись от него все братья. Теперь понимаешь?» Борис с усмешкой смотрел на меня. «Понимаю», — медленно кивнул я. «Вам не позволят усилиться». «То, что ты услышал, официальная версия». Борис проигнорировал мои слова. «Существует и неофициальная, где старший сын Борис, а Александр второй. И это Александр сверг Бориса и стал править. Многие древнейшие рода знают, как было на самом деле, поэтому нас до сих пор не уничтожили. Но и возвыситься не позволят, уже намекали. Более 1500 лет назад у Борисовых появился высший. И спустя неделю все взрослые члены рода были убиты за одну ночь. Захаровы? Это потомки того самого Захара, уточнил я. Да, старший род Захаровых, кивнул Борис. Ивановы уничтожены 700 лет назад, во время Первой мировой. Они тоже были старшим родом, одним из сильнейших. Владели дубль-элементом, как Александровы. Солнечный зайчик попал мне в глаз. Я чуть повернул голову и увидел на окне зеркальную бабочку, которая привлекала мое внимание, отражая солнечный свет. Сигнал руки, значит, Сергей покинул свою комнату. «Борис, мне пора, я встал. Подумай над моим предложением». «А что ты хочешь взамен?» Борис явно удивился, что я так быстро закончил беседу. «Мне нужен небольшой артефактный заводик», я улыбнулся, «и подходящие специалисты. Буду делать линзы». «Какие линзы?» – заинтересовался Борис. «Чтобы глаза были, как у тебя, зеркальные?» «Нет». «Жаль. Будь ты девушкой, я бы влюбился. Обожаю смотреться в зеркало». От широкой улыбки маленькие глазки Бориса стали еще меньше, а пухлые губы еще толще. Встречаться с девушкой и видеть в ее глазах себя – разве это не идеал? «Главное, чтобы другие парни в ее глазах тебя не видели». С внутренним содроганием заметил я. «В общем, думай. Если вдруг решишься, найди меня». «Ну, приказ о поиске зверя я в любом случае отдам», перешел на деловой тон Борис. «У тебя есть кто-то на примете?» «Белка-убийца в Центральном парке Петрограда. Я уверен, что она владеет элементом земли». «Премного благодарен», серьезно кивнул Борис. Мы пожали друг другу руки, и я вышел из ресторана. Быстрым шагом дошел до рощицы, где вытащил осколок зеркала. Нарисовал третий знак, стал невидимым. Затем неполный пятый знак. «Выпускать Жатаю?» – деловито спросила Рукия. «Да». Из зеркальца излился свет, складываясь в гигантскую зеркальную птицу, похожую на орла. Я запрыгнул ей на спину, на удобное углубление в виде седла. Жатаю взмахнула крыльями и взлетела, резко взмывая в небеса. Она находилась в режиме сокрытия, и никто не мог ее увидеть. «У нас осталось 3 Жатаю», – с грустью сказала Рукия. «Я тоже ощутил сожаление. Мои зеркальные пленники не могут находиться в этом мире слишком долго, и обратно им пути нет. Но жертва 2 птиц окупится, если мой план пройдет успешно, я получу гораздо больше». До озера Ястребиное я добрался раньше принца, что неудивительно, он полетел на дирижабле, а я на очень быстрой птице. Следующее, что я сделал, нашел ростовое зеркало, которое специально принес сюда ночью. Очистил его от земли и сел рядом, ждать. Жатаю я отослал подальше, до следующей команды. Я еще раз обновил невидимость через осколок, когда она уже подходила к концу. «Принц рядом», — предупредила Рукия. «Минут 10 и будет тут». Я поднялся, размялся. На короткое мгновение вошел в Дхьяну, собираясь с мыслями. Предстоит невероятно сложная и опасная операция, которую ни в коем случае нельзя провалить. Я расположил зеркало так, чтобы оно отражало меня в полный рост. Нарисовал третий знак и вытащил из него полноценного зеркального фантома, который обеспечит меня невидимостью на несколько часов. Иллюзию я развеял за ненадобностью. Вместе с зеркалом я отбежал подальше от берега озера. Вскоре тут начнутся поиски пещеры, и не хотелось бы попасть под какое-то заклинание. Вуш! По озеру пронесся ветер, поднимая брызги. Водяная взвесь прошлась по скалистому берегу, собирая пыль и мелкие камешки. А затем ветер резко исчез, и груда грязи рухнула вниз. Я активировал взгляд Асуры, и увидел высшего в фиолетовом халате, который завис над озером и внимательно всматривался в один из скалистых выступов на берегу. Если приглядеться, то можно заметить, как воздух за спиной старика рябит словно от жары. Это дирижабли в режиме сокрытия. Старик взмахнул рукой, и по берегу прошуршал ветерок, песчаной змейкой танцуя вокруг небольшой области на берегу. Высший внимательно осмотрелся. Затем вернулся в дирижабль и снова показался, чуть сгорбленный, словно держал кого-то на спине. Впрочем, я не сомневался, что так оно и есть. Принц использовал специальный артефакт и скрыл себя. Старик спустился прямо к тому месту, где начинается пещера Чимунды. Я, продолжая держать зеркало, побежал к берегу, разгоняя духовную энергию. Вряд ли принц полезет вниз. Не знаю, зачем он вообще спустился. Но вот высший – это сильный противник, смертельный, поэтому следует быть осторожнее. С помощью взгляда Асуры я нашел принца. Он стоял на скалистом мысе, убрав руки за спину, и задумчиво смотрел на озеро. А почему старик не вошел в пещеру? Я двигался в другой подземный проход, который тоже вел к логову Чимунды. Но до него я не добрался. Спрятался за каменным выступом и с удивлением наблюдал за стариком. Он завис в воздухе, надменно глядя вниз. Воздух вокруг него шумел, скручиваясь в смерч. Но самое главное, небо резко потемнело, покрылось тучами, в них заиграли молнии, пошел дождь. Старик величественно поднял руку, чуть растопырив пальцы веером. Вспышка! Сверкнула ветвистая молния, разделяя небеса. Бам! Грохнул запоздалый гром, от которого, казалось, вздрогнула земля. Старик медленно сжал все пальцы в кулак, оставив вытянутым только указательный. Я мог видеть его действия только благодаря взгляду Асуры. Тело высшего покрывали струйки ветра, в которых мелькали искры электричества. Старик надавил пальцем вниз, и черные небеса над ним резко закрутились в воронку. Из тучи выплыл палец, состоящий полностью из ветра и молний. Он величественно опустился и коснулся вершины одной из скал. Бах! Грохнуло так, что меня отбросило. Я с трудом удержал равновесие, не упал. В том месте, куда дотронулся палец, сейчас зияла дыра. Высший пренебрежительно махнул ладонью. Из его пальцев выстрелили ветряные канаты и рухнули в яму. А спустя несколько секунд они выдернули дымящуюся тварь, летучую мышь размером с лошадь. Я стиснул челюсти, наблюдая, как мою Чимунду с поразительной легкостью взяли в плен. Почему этот старик так силен? При нападении темного государства, когда он выступил против второго перста, этот высший показывал совершенно другой уровень. Да что уж там говорить, у него, похоже, дубль-элемент, ветер и молния. Высший, швырнув Чимунду на землю, вдруг повернулся и посмотрел прямо в мою сторону. Его ветер обнаружил чужака. Я положил зеркало на землю и тихо приказал: «Руки, запускай план «Последнее солнце».